Глава 6. Домик у самого леса. Двери были настежь открыты, упыри, громыхая железками и трубами, развили на всех этажах бурную деятельность, клятвенно уверяя, что справятся до темна. И Стас, видя, как они размазываются стремительными тенями, был склонен верить. Имея профессиональный перегиб, он верил в людей, искал во всем хорошее, считая, что плохого и так предостаточно. Решая проблемы, руководствуясь ангельскими концепциями, возвышающими, если не божественную, то хоть человеческую природу. А скотиницы люди умели без сторонней помощи. Да, он мог ночью справиться с опешившим упырем, пусть усилием, но все же, руководствуясь высшим благом. Но пошел другим путем, идя на риск и пытаясь достучаться до его человеческой сути, и не прогадал. Словно бы чуя его думы, дядя Вася просунул голову на кухню, где расположился Ирин. «Стасик, можно на два слова?» «Да, хоть на три. Заходи. Как продвигается к ночи? Управитесь?» «Обижаешь!» – плюхнулся упырь на табуретку. «Мы упыри, люд работящий, нам не привыкать. Только что?» – спросил великий гуманист, вновь раскуривая сигарету. «Нервы, нервы человеческими стали». «Ты правда насчет того, что человеком снова можно заделаться? У меня жена, внуки, увидеть бы». «Ангелы не врут, дядь Вась. По крайней мере, вышние. Иногда они говорят всего, но врать нет». «А ты чего скрываешь?» Упырь мял кепку в руках, не выдержав, взял сигареты и тоже задымил. «Не хватится?» Прислушиваясь к грохоту железяк на лестничной клетке, в ответ на спросил тот. «Не-е-е!» Махнул дядь Вася и почесал щетину. «Сказал, пошел цены набивать. Вот насчет нее и...» Элин горько ухмыльнулся, смотря как за окном трубы испаряются словно по волшебству, так споро шабашили упыри. И, что самое удивительное, начинавшие приходить с работы с садика жильцы не замечали. «Ты в следующий раз, дядь Вась, все-таки веревку бери». «Не понял». «Завязывай, говорю, с промышленным альпинизмом без веревки. Больше стеночка не удержит». Упырь в раз просветлел лицом. «Да это мелочи, Стасик, мелочи, все. Главное, собой снова стать». «Ну, раз уж ты мне попался, дядя Вась». «Че?» Покосился упырь на кухонный комбайн. «Мясорубки перемелешь и скормишь котам?» «Нет», засмеялся Ильин. «Восполни мои пробелы в знании низшей нечисти. Я раньше все больше с падшими ангелами дело имел. А вашего брата, признаюсь, только вчера увидел». «Ничего себе!» Сигарета прилипла к губе ошеломленного упыря. «И этого с рогами главного, а он и есть?» «Есть, есть!» Засмеялся Стас. «С виду человек человеком, а мощностью, как наше солнце или два». «Охренеть!» Мечтательно протянул упырь. «А можно так человеком стать, чтобы... не до конца?» «В смысле, водку кровянкой закусывать?» «Не обиделся упырь. «Ну, продолжать все это видеть. Сколько нового, интересно же». «Можно. Совсем прежним ты уже не станешь, но и другие, если захотят. Клыки больше не вылезут. Ну и стеночку шпаклевать по старинке придется. Видение, да, останется. Силы побольше, иммунитет». «В смысле... теперь и спить не возьмет?» «Не должен, но проверять не стоит. Ну и дыры от пуль не зарастут теперь». «А знаешь, что я первым делом сделаю, когда снова человеком заделаюсь? Ну и домашних навещу. Церковь пойду. Свечку Богу за тебя поставлю. Ты ж первый, кто со мной, с нами по-людски». Дверь приоткрылась. Показалась голова в засмальцованной вязаной шапке. «Стас Андреевич, у вас можно начинать? Не помешаем?» «Начинайте. Я все равно скоро уезжаю. Ключи и квартиру на присмотр старшему оставлю». «Не извольте сомневаться, сделаем. Если хоть царапинку на кафеле найдете, осину грызть буду». «Будешь, будешь. Скройся». Пробасил дядя Вася и бросил в него полотенцем. Стас взглянул на часы. «Мне и правда пора. Заболтались. А ты, когда закончите, тут оставайся. Чего тебе по подсобкам?» Упырь, досмаливая бычок, лишь кивнул и отвернулся от окна. И в сгущающихся сумерках Стасу показалось, что по его небритых щеках скатилась слеза. «Глупости, конечно. Где же вы видели таких упырей?» Выруливая со двора, он увидел, как те стаскивают от подъезда к машине инструменты. Впервые в жизни жековские упыри работали на совесть и за совесть. А вы думаете, он им деньги обещал? Проспект в это время был почти пуст, не сравнить с пробками больших городов. На сердце было светло, как и всякий раз, когда удавалось сделать мир вокруг немного лучше. До завершения они, конечно, не обратятся в людей, кто знает, может еще пригодятся. Он притормозил у цветочного магазина, которые чередовали с завидным постоянством. Зайдя внутрь и вдыхая острый травяной дух, выбрал скромный букет полевых цветов. Дарить что-то яркое и кричащее было неловко. Лесная оказалась в старой части города, по сути прирастающая деревня, единственным утешением жителей которой было в том, что маршрутки сюда все-таки ходили. Домик Анны Никитишны оказался на самом отшибе у самого леса, который постепенно переходил в топкие болота. Остановился возле двора, прижавшись к покосившимся вдавленным внутрь серым деревянным воротам. Во дворе залаял, бегая вдоль натянутой проволоки, лохматый звоночек пустобрех. Увидев Стаса, умолк. Животные чутко реагировали на его иную природу, видя в своей простоте то, что скрыто от людей. Дворик был тесный, обнесенный деревянным забором, тоже старым и покосившимся. Однако тропинка к калитке была очищена от снега, выделяясь на белом покрывале темной лентой. Во дворе перед домом, закрывая окна припорошенными развесистыми ветками, высилась столетняя ель. Из резных деревянных окошек струился приглушенный мягкий свет, отбрасывая на покрывало снега вытянутые четырехугольники. Все выглядело, словно на старой новогодней открытке, которую Стас видел малышом, роясь в старом бабушкином ларчике с бережно хранимыми фронтовыми письмами, аккуратно перевязанными тесемкой. Иногда он доставал их, любуясь пожелтевшей бумагой, не прикасаясь к тесемкам, словно боясь, что развязав их, письма исчезнут, рассыпавшись в руках хрупкими хлопьями. Любовался розовощекими, улыбающимися дедами морозами, вокруг которых суетилась детвора и лесные зверята. Вот и дворик выглядел так же, всколыхнув старые воспоминания и повеяв ощущением детства. Пустобрех загрохотал цепью, прячась в кособокую конуру. В сенях раздались шаги, скрип деревянной двери. Анна Никитишна показалась на пороге, придерживая на груди пуховый платок. Стас еще раз поздоровался и вошел. По деревенской привычке, зная, что делах на пороге не болтает, а быстрее заходит, сохраняя тепло. Там он вручил растерявшейся старушке букет, снял пальто, повесил на вешалку и только потом, пригладив припорошенные поземкой волосы, осмотрелся. Дом веял теплом, уютом, умиротворенностью. Стены были белеными, густо увешанные фотографиями в старых рамочках. Печка струилась теплом и тихонько потрескивала, распространяя запах нагретой глины и смолы, цокали древние ходики с потемневшими бронзовыми гирьками. Да, мурлыкала кошка. При виде гостя она сначала распушилась, сверля зелеными глазищами, а, рассмотрев пристальнее, опять свернулась калачиком и замурлыкала пуще прежнего, иногда приоткрывая один глаз и посматривая. Анна Никитишна засуетилась, поставила букет в вазу, затем попросила гостя к столу, усаживая ее напротив пузатого медного самовара, накрытого сверху кружевной салфеткой. Стаса всегда интересовал вопрос, использует ли их кто-нибудь как прежде, или же они хранятся как память. Но этот самовар пыхал жаром, сея полированными начищенными боками, а под его носиком уже стояли наготове чашки, тоже старые, древние, как и все тут, исключая разве что припорошенный пылью маленький плоский телевизор. «Анна Никитишна, извините, что вот так, с пустыми руками». Стас положил на середину стола коробку с покупным печеньем, которое-то и подарком не считал. Ходить же в гости с пустыми руками было вовсе неприлично. Однако старушка только отмахнулась. «Полно вам, Станислав Андреевич. Много ли такой старухи, как я, надо? Разве что капельку внимания. Пожалуйста, если можно, называйте меня Стасик, я же вам во внуки гожусь. Но коли так, Стасик...» Улыбнулась старушка, наполняя чашки кипятком из самовара. «То и ты называй меня бабой Аней. Мы ведь люди простые, деревенские, хоть и при городе живем. Она пододвинула к нему накрытую полотенцем эмалированную миску, в которой горочкой высились румяные, только из печки пирожки. Стас растянул рот в улыбке. Это ж сколько лет он таких не ел. Чай пах травами, которые довершали картину. И не было привычного мышиного духа, а об этом заботилась кошка-трехцветка. Она села слева от хозяйки, изучая гостя изумрудными глазами. Та погладила ее сухонькой рукой. «Ну что, Мурочка, покажем Стасику старые дневники. Нравится он тебе. Ну и мне нравится». Стас потягивал душистый чай и угощался пирожком с творогом, такие же пекла его бабушка. Баба Аня положила на стол толстую тетрадь, бережно разгладила ее рукой. «Это дневники капитана Эрика Грубера, бывшего в Энске во время войны гауляйтером. Мы нашли их во время последнего рейда партизан. Наши войска подходили с востока, нанеся удар от Сталинграда. Простите, так сколько же вам будет лет?» — изумился гость, обжигая руки выплеснутым чаем. «Да уж, лет 100 будет, Стасик. Не извиняйся. В моем возрасте стесняться своих лет уж не пристало. Однако вы очень молодо выглядите. И извините». Баба Аня рассмеялась каким-то удивительно молодым смехом. «А я травки разные собираю, внучек. Сила в них большая. Этому меня научила одна старушка, приютившая безродную сиротку, когда наше имение раскулачили. Что, удивляешься? Дворяне тоже разными были. Не все пили кровь народную, как то в фильмах показано. Правда, она разная бывает. Мой отец, царство ему небесное, сам к большевикам перешел, а потом воевал на фронтах сначала в гражданской, а потом и с немцами. До сих пор не знаю, где косточки его почивают. А сама я и колхоз поднимала, да и в школе преподавала одна за всех. Эти рукописи, стало быть, именно вы перевели. Не стал бы немецкий офицер писать мемуары на русском». «Все так», — закивала седой головой баба Аня. «Только их и нашли. А в комнате было все раскурочено. Это не было похоже на работу партизан. Они в глубины болот до леса уходили, изводя немецкие обозы. Я в городе связной была, но считалась благонадежной. Все-таки потомственная графиня». «Простите», — закашлялся, подавившись чаем Стас. «Простите, бога ради». «Да полно тебе, Стасик. Какая уж я теперь графиня-то? Разве что воспитание получала в Европах, да и знала потом языки разные, детишек учила. Многие мои выпускники в НКВД да в СМЕРШе служили, а многие там». Она махнула рукой. «По ту линию фронта работали разведчиками. Но благодарили за диалект саксонский. Они меня и в лихую годину прикрыли от безголовых дурацких чисток, от дурашлепов на местах». Баба Аня неловко смахнула рукой быструю старческую слезу и, собравшись, начала ровнее. «И красные, и белые, они все люди были разные. Одни родине служили, какой бы она ни была, а другие о шкуре своей пеклись, что в революцию, что под немцами. Гуляйтер тот тоже не зверем ведь был, а человеком, дворянином, хоть и немецким. Для него честь и совесть превыше всего была. Не позволяла он эсэсовцам в Энске лютовать. С местным эсэсовцем на ножах были. Говорил, твое дело партизан ловить, а в город не лезь». «Удивительно». «А чему удивляться-то? Если ты человек, то хоть немец, хоть русский. Когда в других городах молодежь к Германии вывозили, то у нас то одна, то другая эпидемия вспыхивала». Улыбнулась графиня. «Совесть он имел, Стасик, и как мог людей жалел. При нем и Гриппо работала, полиция гражданская, жулье всякое ловила, которое с уходом наших со всей щелей повылазила. И типография подпольная. Что смотришь? Документы он евреям печатал и выправлял, антифашистом был. Они ведь не только в немецком тылу работали. Что с ним стало, не знаю, не успели его спасти. По всей комнате кровь, когтями звериными все исполосовано да изодрано. Но тут не все». Она похлопала ладонью по рукописи. «Рука еще тетрадка была, не упомню, куда девала. «Ты пока почитай дневники капитана Гробера, а я другое потом поищу». «Простите». Стас встал, посматривая на часы. «Поздно уже. Я и так отнял у вас много времени». «Да уж, какое мое время. Почитаешь, давно никто не заходил. А ты еще к нам с Мурочкой заходи. Мы завсегда гостям рады. Дай пирожочка возьми с собой. Куда мне столько?» Одев пальто, Стас поклонился и с чувством глубочайшего почтения поцеловал сухую ладонь графини.